эфиры «Радио Свобода». У подорожжа у поселок Бабиничи, что на Аршаншине, запрошаю сегодня вас я, Виталь Сямашко. Напередодні вандроўкі Бабінічы абляцела вестка. Буйнейшым на Аршаншыні пасёлку ў 3,5 тысячы насельнікаў грабанулі банкамат з поўнай грашовай загрузкай. А паколькі міліцыя дадатковай інфармацыі не падала, накіроўся праз непрыбраныя сумёты да крамы, дзе адбылося злачынства. Побач за дзвярыма зяючая свежая пляма, а да мікрафону падбягае аўтамабіліст, у якога забуксавала ў снезе дзявятка. Даже нельзя проехать по дороге. Да. По всему поселку. А разом с супрацовником ЖЭСа, что проходил побач, мне рассказывают ведомые тут усім подробязности нашумелого крадяжу. Слава богу, выкрали. Из магазина. И туда залезли. Да сколько грабанули? Миллионы? Больше. Десятки миллионов? Да. Непосредной подставой моего приезда, однако, послужила размова с моим знаёмцем с Бабиничу. Одним из лидеров аршанской оппозиции, кераником Витебской областной филии БСТПГ с подаром Мухановым. Аршанская рада демократичных сил отмовилась брать удел в выборчих комиссиях. Хведор Ягорович, 69-годовый был начальник селекционно-гибридного центра, сустроил меня на подворку для своего коттеджу. Побач с рохкающими хлевчиками да аккуратно разбитыми кветниками. Добродушность господара зникла, коли заговорили про будущие мясцовые выборы. Мы стратили веру в обещанки уладов уже на этапе вылучения наших представников в склад выборчих комиссий. И они нас отфутболили по-черному. И БРСМ, Беларусь, правильные коммунисты, а что тычется оппозиции, ни одного. Уже набрано. Не будете вылучаться в поселковый совет? Будем брать там, где мы можем накрыть своими людьми, где можем оказать контроль действенный. Я Ванизовский сельский, центр якого находится менавито в нашем поселку, буду вылучаться. Балотовался в свой час и в Верховный совет, и в палату представников, и областный. За мной замацавалася минушка непроходный. И голосы, кто их лечит зараз? Комиссии из года в год одни и ты ж, наш выборщик, не володуют ни юридичным веданием. Пусть их выпхнуть на дотерминовое голосование, и они покорливо садятся в автобус. А потом с этой половой уже комиссии робят с голосами то, что треба. Расповедая суразмовцу, як пожилая пара, у якой испытал, где он живе, из лету назвали меня антисоветчиком, а кабета чомусь и почала пераличать. Зарплату 500 тысяч, хозяйство держим, амбулатуры радом, школа радом, и магазины, и сберкасса. Жить хорошо. Спадар Хведор усмехается. Меня ведают люди. В обыходе нема подтримки влады. Поселок будовался житлом проектов европейских. А живем мы, как африканское племя, тумбу-юмбу. Спальный район без належной инфраструктуры. Молоди шмат, детки нараджаются. Есть спортивный зал, але нема грошей на утримание тренеров. Дома культуры почали будовать 15 год тому назад. Минулым годом, каб не колов в очи, зруйновали парэшкі. І моладзь вечары наступаюць, збіваюцца ў тусоўкі, піва, больш моцныя напоі. Вялікая доля беспрацоўных. Бабінічы славе ў раёне самай вялікай крымінальнасцю. Некаторыя вуліцы тут і ліхтарыка не бачылі. 40 гадоў пасёлак існуе. Ліхтарыка. Вуліца маладзёжная, гадоў 25. Так няма ні ліўневай каналізацыі, ні дарогі. Десятки так званых президентских домов побудовал 3 года тому, як лічыцца найбольш эканамічна паспяховы жывёлагадоўчы селектарно-гібридны комплекс Заднепровскі на 54 тысячи свиней. Двух жыхарак я перапынил акурат, калі спешаліся на змены. Жанчыны адварачваюць твары. Гаварыць згадзіліся ананімна. Вы же кажуть, что там у вас мільённыя заробкі. Мой заробок 380 тысяч. Дыхаючы этим гноем, месилитрами. Да. Ты вышлись у вас 250 на руки. Живи как хочешь. Может быть, 12 будем где работать. Респираторы хоть выдают? Что у нас нету? Переходим до бытовых умов проживания. Осталась котельня, но не тянет. Люди мерзнут. В спальне, где балкон был, 12. Вы отепляльники вырубите? Конечно, нет, потому что это дорого. Сдавали в каком виде? В ужасном. Одни стены. Песок сыпался, поклевали, все клеили. Вот обои все трескаются. Вот это дом, что сдали сейчас. Он красненький дом, там холод. Ну что, люди не могут селиться, потому что сейчас начнут таять снег. У нас нету ни стекол нигде. Это будем ходить по колено в воде. У нас постоянно топится подвал. Падыходжу да таго самага незаселенага, фарбаванага ў бела-ружовыя колеры 4-павярховага дому на Спартовай 22. У адным з пад'езду знаходжу завешаны фіранкамі вокны. Кватэру адчыняе маладжава ды хударлявы Алексей, што 11 год працуе на комплексе машыністам кампрэсарнай установкі. Кажа, што ўсяліўся бадай самасёлам. Принят он 1 декабря, документы Сибирска с облсполком не пришли, там какой-то комитет утверждает нас всех этим. То есть ключи дали, и все. Зарплата слабо не растет. 400, стагнация вообще полная. Снимают коэффициент на премиальные. Планово убыточные мы, значит, ни 13-х, ни 14-х. Мы присоединяют колхозы. В этом году собираются присоединять. Не вверх, а вниз поплывут за заработку, скорее всего. Дадае все той же спадар Хиведер Муханов. Городок існуе. Называецца на паперы. Дажынкі былі ў 2008 годзе, так яго і назвалі. Мы ж мусім і свіней трымаць, тушку хатнюю, то цяля, то ягнят, парнічкі, гэтыя плёначкі. Суе выгляд. Але ж куды ж людзям дзявацца? Селекцыйна-гібрыдны цэнтр, зараз крымінальная справа адкрыта, і больш мільярда злоўжыванняў на дабаўках. Аб гэтым ведаў пра гэта рабаванне Адашкевіч, былы старшыня райвыканкама, Андрэйченка, былы старшыня. Але ж тут быў дырэктар свой. Не человек. Я народился тут. Па вуліцах і людзях, што жывуць у пасёлку Бабінічы, на Аршанчыне вы падарожнічаеце разам са мной, Віталем Сямашкам. Я народился тут. У другой палове мінулага веку у паселішчы адбыўся, мякка кажучы, канфуз. Навучаныя мысліць інтэрнацыянальна дзёрзка раённыя начальнікі палічылі, што назва Бабінічы зневажае гучаннем годнасць савецкай жанчыны. Далі указанне перамінаваць усе савет. Там назвалі вёску Сиреневкай. Было шмат бэзу. Неўзабаве трэба было паставіць слупкі на расейскай ды беларускай мовах. Дайце веры, Сиреневка ды бэзаўка. Вертыкальшчыкаў у друку назвалі убогімі і прапясучылі нават на з'ездзе тагачаснага саюза пісьменнікаў. Бабінічы ізноў сталі бабінічымі. А пра нечаканае наступства мне апавяла бібліятэкарка раёна бібліятэкі, што тут месціцца спадарня Ірына Цяглова. Выйшла апошняе выданне беларускай энцыклапедыі. Да, у ёй няма вёскі Бабінічы. Апусілі. Нічога цікавага і гістарычнага. У 80-х-90-х у саюзную славу Бабінічам прынесла тутэйшая птушкафабрыка, якая гадамі займала першае месца ў тагачасных сацыялістычных спаборніцтвах. Цягам 18 год яе дырэктарам быў ушанаваны залатым ды бронзавым медалямі ВДНГ спадар Чарняўскі Владзіміра Андрэевіча, і зараз тут узгадваць як піянэра рынку. Мы сядзім у гасцінай даволі сціплага трохпакаёвага катэджу. Ягоныя развагі слухаю з захапленнем, як сённяшні. Тактычна не руководят, ну, а команды. Это самая богатая организация была в нашем регионе. Птушкафабрика. Да. Так вот, у нас никто не построил виллу. За зарплату ее построить невозможно. Хотя у нас зарплата была высокая. Работала в рынке. Яйцо в зимний период было рубль 20. А в летний период, когда спрос уменьшался, 80 копеек. В зимний период частный сектор в это время отключается. Гостное яйцо увеличивается. И вот оно идет на ура. Задавал вопрос, почему вы не проводите молоко и мясо на такой же принцип? Руководитель должен подбирать кадры главных специалистов. Всех остальных они подбирают. А среднее звено подбирает бригады. Генерал бригадный подряд. А они принимали и увольняли. Тогда их интерес есть продлить день или объявить субботу или воскресенье, там все дано в руки. Травяную муку, вот колбасу, сосиски, сардельки, ветчину, рулет делали, икру. Для сучаснай прахадной птушкафабрыкі, дзе між іншым 400 працуючых, зайшоў у пустэльную фірмовую краму. Цэны якасць яек нічым не адрозніваліся ад пасялковых. На сцяжынцы ў навакольным сасновым ГАІ спыніў ахоўніка Валерыя, які з сумам распавёў. Зарплата не только на птушкафабрике, но и на гибриде никакая. Я что с гибрида ушел? Я там 28 лет отработал, пошел сюда в охрану. Потому что там рвешь живот на этих свиноматках, получаешь 300. Не считай. А тут тоже слабенькая зарплата. То есть игрушек они 800 по 800 получают. Мы как в охране. ранее. 260-270 женщина в убойном цехе. Там они немного получат. Но это же надо целый день. А так среднее предприятие. Миллион зарубить. Но те получат по 2-3 начальники, а это шиш. Олег Мулин, цесляр с 27-годовым стажем, свое обурение, да и прозвище не утойвое. Это после перехода 2 года тому на контракт, який перезаключается что год. Это я знаю, должны не менее 30%, здесь 5%. Платить за контракт, по закону. У меня зарплаты, а тарифные ставки. Правильно, кто накладит, то тарифную ставку он не потерял. А мы, рабочие, кто на здешние, все потеряли. Если я 500 зарубил, то 5%, это сколько выходит? 25 тысяч, а я получаю меньше. Будущего кандидата у депутата сельсовета у сябра без ТПГ с подарок Ведера Муханова запытался про позитивную программу, якую будет пропоновывать бабиничанцам. При тим, что сродки у нашей державы не стые, якие есть, я нижним этого користовываются. И коли б тут был необыяковый, навод сельский совет, конечно, было поставлено питание, все доходят сюда это. Люди зараз просто опустили руки, бачачи, что улада живе сама по себе, а они призначены уладами, погаджаются с чем. Вот это будет огучено под час этой выборчей кампании, будут выставлены отзнаки этой деючей уладе. Мы, местовые активисты, растлумачим той механизм, проз який можно все ж таки вылучить и обрать своих депутатов, не глядячи на супротив улад, и будем добиваться этого. Я верю в то, что бабинищи наши подымутся. Я буду жить. У эфиры были подороже свободы. По бабиничах, якія пленавалися як европоселок, и где поводли жихару живут, як у племени Мумбу-Юмбу, вы вандровали разом со мной, Виталием Сямашко. Всего наиздоровшего.